Глава 26. Тем временем в Петербурге. Благовод читал рапорт Лыкова до конца и, не мешкая, подошел к фон Плеве. «Владимир Константинович, вы показывали кому-нибудь донесение Лыкова, которое он подал перед отъездом в Москву?» «Да». «Кому же?» «Тайному советнику Римеру». «Но зачем, Владимир Константинович?» «Согласно личного распоряжения министра, переданного мне в телефон». Благовод стукнул себя кулаком по колену и отвернулся, с трудом сдерживая раздражение. «Что случилось, Павел Афанасьевич?» «Вы помните, может быть, что там упоминается единственная зацепка для поисков — московская любовница Самотейкина?» «Да, помню. Манька — контузия. Лыков ее нашел?» «Нашел. Мертвую». Плеве осекся. «Как это случилось?» «Ее задушили за несколько часов до его прихода. Дворник дал точное описание колбасника». «Так...» «Совпадение вы, конечно, не верите. В последнем своем рапорте Лыков сообщил. Он обнаружил обоих убийц в Хапиловке. Случайно была вслух произнесена его фамилия. И это помешало задержанию. Рупейта с Мишкой смогли убежать. Откуда-то они знали и его фамилию. Какие уж тут совпадения!» Плеве вскочил со стула и принялся ходить по комнате. Наконец он взял себя в руки, сел напротив своего вице-директора и сказал, глядя ему прямо в глаза. — Есть только одно объяснение этому, ведь так? — Так. Здесь измена и изменник Риммер. — Ну что я мог сделать, Павел Афанасьевич? Приказ его сиятельства? Оказалось еще, что Риммер, как дворянин, приписан к лейб-губернии. Министр внутренних дел граф Толстой являлся помещиком Рязанской губернии. Став министром, он особенно охотно назначал на должности в своем ведомстве именно рязанских дворян, лично известных ему по участию в местных выборах. Поэтому Рязанская губерния заслужила у современников ироничное название «Лейб-губернии». С ним теперь никак не совладать. А если выйти к графу с отношением? Бесполезно. Доклад Лыкова был сдан через мою приемную. Мы же с вами окажемся виноваты. Граф скажет, что утечка произошла оттуда. Полицейские помолчали, потом Плеве спросил, отводя глаза. Как он там? Ходит по притонам, сдружился с парочкой московских Иванов, которые давно в розыске. Полагаю, Фенбах, читая лыковские рапорты, просто слюни вытирает. В Хапиловке — такая пригородная уголовная слобода. Алексей налетел на Рупейта с Мишкой. Вышло столкновение сначала в трактире, потом на улице. Колбасник действительно страшно силен. Даже Лыков не справился, но только потому, что был один, а их двое. Получил касательное огнестрельное ранение. Мне бы туда, в Москву, а? Как у вас дело о конногвардейцах? Послезавтра передаю прокурору. Сразу и выезжайте, как передадите. Раньше нельзя. На этом беседа закончилась. Благовой вернулся к себе недовольный. Он опасался за Лыкова и считал, что его место сейчас в Москве. Но убийства в конногвардейском полку расследовались им тоже по августейшему распоряжению. Государь торопил министра с передачей дела в суд, и граф сообщил вчера об этом Плеве. Придется пока задержаться в столице. Размышление Благово прервал курьер. — Ваше высокородие, там в вестибюле человек к вам просится. Назвался графом Шторр. Прикажете пустить? — Граф Шторр? — Да, пусть заходит. Че это я Автандилу понадобился? Автандил, папа Федоров, известный в обеих столицах карточный шулер, обыгрывал простаков на Нижегородской ярмарке, прикрываясь графским титулом. Благово дважды приходилось его арестовывать. Элегантный, веселый грек, очень аристократичный, он вызывал у сыщика симпатию. По правде сказать, и вся ярмарка любила графа Шторра. Когда тот бывал при деньгах, то устраивал грандиозные попойки с неимоверной щедростью, делясь с окружающими своим капиталом. Особенно много перепадало смазливым каскадным певицам. Они даже сочинили про своего любимца песню и распевали ее со сцены. Там были такие слова. «Эти глазки, эти усики, ах, с ума меня свели». Папа Федоров таял при этих словах и лез за бумажником. Если же он оказывался на мели, то купеческая молодежь охотно кормила и поила его на свой счет до появления очередного карася. Так шулеры называют намеченную для обгрыша жертву. Из-за песни Автандил и получил кличку «Усики». Вот уже 3 года, как Благово переехал в столицу и потерял шулера из виду. Вошел папа Федоров, как всегда, элегантный, но непривычно серьезный. — Здравствуйте, Павел Афанасьевич. — Проходи, Усики. Садись, рассказывай, что случилось. Тебя обыграли в карты? — Хуже. — Вы не поверите, Павел Афанасьевич, но я только что получил заказ на ваше убийство. — Что? — Ей-богу. Час назад в Доминике в отдельном кабинете у меня состоялась встреча с 2 солидными господами. Один назвался сенатором Шульцем, он и вел весь разговор. Второй не представился и по большей части молчал. Невысокого роста, бритый и очень высокомерный. — Точно так. Это был тайный советник Риммер. Синоним «шкворня» ему в антоним горло. И о чем был разговор? Шульц сказал, что получил на меня рекомендации, как на человека, способного выполнить любую работу. Вскоре выяснилось, что им требуется наемный убийца, чтобы устранить статского советника Благово. Усики. Но ведь ты же шулер, а не мокрушник. За версту видать. Как эти люди могли так обмешуриться? Шульц сказал, что меня им порекомендовал Виноградов. Виноградов? Не понимаю. А я понимаю. Его, как знатока столичного дна, заставили искать исполнителя. И Виноградов назвал меня, зная, что я тотчас же приду к вам. Он хотел вас предупредить. Хм. Да, это похоже на Ивана Александровича. И нашим, и вашим запятак с пляшем. А вот неправы вы, Павел Афанасьевич. Конечно, он взяточник и человек без принципов, но он сыщик. Хороший сыщик. Любимец самого Путилина. Полагаю, Виноградов действовал, так сказать, из чувства корпоративной солидарности. Отказать не мог, но и соучаствовать не желал, вот и назвал меня. Не знаю, не знаю. Но почему эта парочка тебя сразу же не раскусила, что ты не мокрушник? Ха! Я как только понял, чего от меня требуется, сразу насупился, состроил такую рожу, этакой, знаете... Смесь настороженности, степенности и осознания своего высокого уголовного статуса. Интонация, грозную угрюмость в глазах. Имею знакомых дергачей с убийцами, их и сыграл. И Шульц с Риммером поверили. А почему удивлять, Павел Афанасьевич? Папа Федоров даже обиделся. Я, когда графом Шторы был, все меня за настоящего графа принимали. Да, Усики, извини, ты действительно очень артистичен. Но продолжай. Итак, те 2 предложили тебе меня убить. Да. Я, разумеется, спросил. А кто это такой, Благово? Когда узнал, что вице-директор департамента полиции, то начал заламывать цену. Но не отказался. Нет. Мы сошлись на 10 000 рублей. Ого! Я и не знал, что столько стою. После этого Шульц выдал мне аванс. 2 больших. Они у меня с собой показать? Что я 2000 никогда не видел? Ты скажи, на чем расстались? Этот второй, Риммер. Риммер заявил, что убийство нужно выдать за покушение террористов. При вашей должности это, мол, очень даже вероятно. Знакомый почерк. И как же ты должен меня убить? Мне было сказано, что вы живете около министерства, в Театральной улице, а на службу в департамент ходите по правому берегу Фонтанки. Пересекаете ее всегда по Семеновскому мосту. И далее до департамента идете уже по левому берегу. — Верно, — удивился Благово. — В департаменте вы появляетесь аккуратно в 21:45. Стало быть, на мосту оказываетесь за 10 минут до этого. — И это верно. — А как ты должен уходить? — Заранее, припасенном экипаже. В сторону Песков, а там затеряться. Экипаж с возницей я должен найти сам. — А ведь могло и получиться, — констатировал статский советник. Я потому и пришел, Павел Афанасьевич. Вы всегда ко мне, Мазурику, относились по-человечески. Сейчас, спасибо Виноградову, вы предупреждены. И спасибо еще тебе. Ага. Я, как вы понимаете, никаких показаний давать не стану, а немедленно уеду из столицы. Подальше. Ташкент или Иркутск. Иван Александрович тоже смолчит. Ему еще достанется от Шульца на орехи за такую рекомендацию. — Ничего, этот отоврется, — успокоил папу Федорова сыщик. — Конечно, отоврется. Но после этого Шульц с Ремером будут искать террориста по другим рекомендациям. — Понимаю. Я не могу донести до сведения начальства о том, что сейчас от тебя услышал. Доказательств нет. Что ж, примем это как данность. Ты, Автандил Манолович, действительно уезжай. Еще раз спасибо за предупреждение. А мне придется ходить по набережным Фонтанки с удвоенной осторожностью. Может, маршруты сменить? Или ездить в карете с охраной? Мне охрана не положена, а маршруты? Кого судьба минует, того и обнесет. Тепло простившись с Шулером, Благово взялся было за папки с делом конногвардейцев, но тут вошел рассыльный из департаментского телеграфного пункта. — Ваше высокородие! Экспресс на ваше имя из Москвы! Статский советник дрожащими руками схватил бланк и прочел. — Лыков ушел в Даниловский каменоломни 3 дня назад, где исчез точка. Согласно оставленным им инструкциям, начинаю поиски точка. Эффенбах.